Они просто смотрели. А фигура, росту в ней было метра два, не меньше, проскользила к ельнику по левую руку от дома Раскольника, на миг замешкалась, на уровне ее груди возник вдруг синеватый огонек, ровный и нереальный, как от лампы дневного света, но чего-то глядеть на него было вовсе уж не в моготу. Фигура склонилась к самой земле, опустила огонек в туман, подержала малость и снова спрятала в складки одеяния. Над болотами пронесся негромкий, но полный столь невыразимой тоски стон, что захотелось завыть вместе с ночным гостем. Волосы на голове шевелились от ужаса. Между тем некто в плаще скользнул в ельник и исчез с глаз долой, не шелохнув веткой, не потревожив сучка. Лицо Гены было мокрым от пота, хотя утренний холод к повышенному потоотделению никак не располагал. «Фух!» Шепотом, наконец, выдохнул археолог, вынул трясущуюся руку из кармана, в которой был зажат пистолет, и тыльной стороной ладони провел по лицу. «Вот же хрень какая! А что это было, а?» «А я почем знаю?» — сказал Карташ. Голос не слушался. Он достал сигарету, сломал случайно и в сердцах отбросил. «Было и сгинуло. Мало ли что в тайге бывает». «Нет, ребята, обратно в баньку я не пойду. Страшно до усрачки». «Ну так в дом пошли. Надо бы поспать. Чует мое сердце, тяжелый день у нас будет». «Да уж, уснешь теперь». Старик не спал. Глядел в потолок и шевелил губами, не иначе молился. — Дед! — негромко позвал Алексей, чтобы Машу не разбудить. — Ну и чтобы лихо лесное не услышало. — Никон это был, — преспокойно ответил Силантий. — По болоту шляется, чуть не каждую ночь ходит кругами, да приблизиться не может. Гриневский, сволочь, мирно похрапывал на своем месте. — Тот самый? — выдохнул Геннадий. — В жизни бы не поверил. — А то кто ж? Старик говорил на полном серьезе. — Он антихрист. Вы сами ж его встретили. Ходит по топям, успокоения не находит. Три перста его десницы огнем горят. Он опускает их в болото, словно остудить хочет, а нет ему избавления. Бог покарал. — Ну, чего встали? — вдруг повысил он голос. — Ложитесь давайте. Вам в путь скоро. Глава пятая. Уголовный спецназ. 30 июля 2000-го года, 8:45. Вышли, когда совсем рассвело, иначе вешек в темноте ни за что не углядели бы. Утро выдалось, как на заказ, тихое и теплое. В такое время хорошо на рыбалочке дожидаться первого клева. Или хорошо, если не сказать здорово, просто спать в своей постели, сладко чмокая во сне. Короче говоря, хорошо все, кроме разве как переть по болоту, отфыркиваясь от комарья, выискивая раскольничьи метки, прощупывая вагой дно перед каждым шагом. Вот они как раз по болоту и перли. Болото болоту рознь, это вам скажет любой маломальски грамотный в лесном отношении человек. Есть, собственно, болото, а есть топи. Первые могут быть труднопроходимы, но, в общем-то, опасны лишь для совсем неумелых людей. Топи же непроходимы ни для кого, за исключением тех, кто знает тропку, если, разумеется, эта тропка вообще существует в природе. Они двигались по наихудшей из разновидностей болот, по гнилой трясине, состоявшей, казалось, из одних окон. Что такое окно, Карташ испытал на себе, когда оступился, соскользнул с кочки и бухнулся в черную стоячую воду. Полное ощущение, под ним разверзлась бездна. Первобытный страх холодом разлился под кожей, когда Алексею представилось, что это непроглядно темное, мало напоминающая воду субстанция сомкнется над головой. Понятно, что, выходя на болотину, они готовили себя к подобным сюрпризам, поэтому действовали без суеты и паники. Карташ положил вагу поперек окна, ему бросили один конец заранее подготовленной веревки, другой конец обмотали вокруг ближайшей чахлой березки, и он выбрался, можно сказать, отделавшись лишь легким испугом. А самым тяжелым испытанием для них стало одоление участка, который Алексей про себя окрестил водяным матрасом. Полоса салатно-зеленого мха едва ли превышала в ширину 100 метров. Мох накрывал болотную воду ровным, без кочек и окон, симпатичнейшим с виду ковром. Ковром, который гулял под ногами, как водяной матрас или как однослойное днище резиновой лодки. На каждом шагу нога проваливалась в мох, каждый раз проваливалось куда-то из сердца. А что, если этот покров прорвется и прореха начнет расползаться? Никакая вага с березками не спасут. Карташ невольно повторял про себя, как заведенный: «Господи, если ты есть, не дай погибнуть так». Пронесло. Они прошли этот участок и продолжали путь от вешки с истлевшим тряпичным лоскутом к другой такой же. Вешки отмечали, может быть, единственный проход через эти топи, представлявшим собой узкую извилистую тропу из плотно сросшейся болотной травы. Они добрались до Шаманкиной Мари, или на раскольничий язык переводя, до Вороньего Глаза, за 2 с небольшим часа. Довольно быстро добрались, если принять во внимание, какую полосу препятствий пришлось одолевать. Карташ даже не поверил своим глазам, когда за сухими деревцами, наконец, показалась темно-зеленая лента нормальной тайги. 10 минут молча переводили дух, сидя на твердой земле, рассматривали карту, устанавливая точное место выхода из болота. «Вот мы и в Африке», — вдруг сказала Маша. «В какой еще Африке?» — удивленно спросил Карташ. «Да вот, привязались детские стишки. Всю дорогу покоя не давали. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять». «В зоне Африкой звали территорию за вторым бараком», — вспомнил Гриневский. «Ладно, хорошо тут с вами калякать обо всем, но пора», — сказал Геннадий, поднимаясь. «Кстати, мне раз довелось побывать в этой вашей Африке, на сафари. В качестве, как бы, тела охраняющего сопровожденца одного нашего отечественного босса, ныне закономерно покойного. Прелюбопытная история вышла в этой вашей Африке. Потом как-нибудь расскажу».